Глава 37. Его настоящее имя было «Два ножа», и он принадлежал к семье убийц, верой и правдой служившей четвертому клану на протяжении веков. В народе же он был более известен как уважаемый купец Нестол, примерный семьянин и заядлый игрок в карты. Сейчас, когда властелин наконец умер, ему можно сбросить маску. Когда красные круги перед его глазами рассеялись, он увидел картину, стабильно вызывающую у него тошноту все эти годы. Жена, тряся своими жирными щеками и всеми подбородками, в панике рыдала, при этом даже не пытаясь оказать помощь потерявшему сознание мужу. «Родной, что с тобой?» — плаксивым голосом спросила она. «Тебе плохо?» Два ножа вытер с лица паштет. Потеряв сознание, он, как заправский пьяница, свалился лицом в тарелку и обвел взглядом обеденный стол, за которым сидела его семья. «Я тебя ненавижу», — сказал он жене. Потом перевел взгляд на старшую дочь, затем на младшую. «И тебя ненавижу, и тебя тоже. Убить бы вас, да жалко времени». «Милый, что ты такое говоришь? Заткнись!» Представитель Хамаии встал из-за стола и быстрым шагом вышел из столовой. По правилам игры, у него есть 3 дня, чтобы покинуть место расположения четвертого клана. Но он не собирался задерживаться здесь ни на минуту. Тем более, все уже давным-давно готово. В коридоре его встретил Хас, ближайший советник по бизнесу и по совместительству главный из 3 его телохранителей. «Что-то изменилось, господин?» — проговорил он своим тихим, невыразительным голосом. «Изменилось, друг. Властелин мертв. Мы покидаем этот клоповник. Собирая остальных, выберите оружие, какое можете взять, и двигаем в порт. Скоро тряхнем стариной, дружище». Два ножа поднялся в свой кабинет. Быстро переодевшись в походную одежду и набросив готовую еще несколько месяцев назад походную сумку на плечо, он подошел к сейфу. 10 000 кредитов наличностью на первое время. Мешочек с драгоценными камнями, 30 ножей, 2 семизарядных револьвера. Кастет, 2 бутылька с ядом и 1 с противоядием. Все, что нужно. Деньги, драгоценности и 3 ножа перекочевали в сумку. 1 револьвер уместился в кобуре под мышкой, 2-й на поясе на виду. Ножи на пояс под курткой, 2 по бокам, 3-й в горизонтальные ножны, расположенные за спиной. Удобное и незаметное, но от этого не менее смертоносное оружие. А с винтовками, автоматами и гранатами пусть таскаются телохранители. Они уже ждали его у выхода из дома. Жена невнятно визжала на Хааса, требуя объяснений. Ее лицо пошло пятнами, толстые губы тряслись. Не дождавшись ответа, она схватила телохранителя за грудки. Взглянув на хозяина, тот высвободился из ее хватки, молча влепил толстухе пощечину, от которой та свалилась на свой объемный зад, и едва слышно прошипел: «Заткнись, пожалуйста!» От этого «пожалуйста» стало не по себе даже два ножа. «Выходим!» — сказал он с улыбкой и энергично толкнул дверь. «Хозяин!» — мягко произнес Хаас, позволив себе легкую улыбку. «Ваша обувь!» Представитель 4-го клана посмотрел на свои ноги и рассмеялся. Он не переобул домашние тапочки. Натянув походные ботинки, он позволил себе оглянуться на жену. «Господи, когда-то ты была самой красивой женщиной, которую я знал», — подумал два ножа с жалостью. «Если я умру, все это достанется вам», — сказал он и вышел. «Когда-то я, наверное, даже любил тебя». Два ножа энергично вышагивал по гравийной дорожке, вслушиваясь в свои новые ощущения. Неясные красные фонарики, иногда мерещущиеся ему во сне, а в последнее время и наяву, приобрели четкий контур. Насчитав всего 11 фонариков, представитель понял – на одного игрока стало меньше. С одной стороны, это хорошо. С другой, кто-то из 11 оставшихся у него конкурентов получить новую способность. Что, впрочем, ожидаемо и чего никак не избежать. Два ножа вышагивал по оживленной улице и впервые за последние годы с удовольствием вдыхал влажный, пропахший подгнившей рыбой воздух. Никаких такси, он хотел пройтись пешком, разогнать застоявшуюся в жилах кровь. Пусть уличные торговцы и попрошайки лезут в лицо, пускай оглушает мычание ездовых быков, прущих повозки с грузами. Сейчас два ножа чувствовал себя властелином этого города. И дело, скорее всего, в пробуждающемся слепке. Достаточно одного взгляда, чтобы один из прохожих остановился и схватился за горло, пытаясь вздохнуть. Когда два ножа отвел взгляд, тот закашлялся и тяжело задышал. Сейчас, когда слепок наконец заработал в полную силу, два ножа нужно больше тренироваться. Пока представитель четвертого клана мог только задушить или ослепить противника. Все его попытки остановить у жертвы сердце не вызывали ничего, кроме сильной аритмии. Возможно, человека с больным сердцем это и убьет, но глупо надеяться, что в битву за место властелина вступят люди с плохой сердечно-сосудистой системой. Свежеиспеченные участники игры покинули город полукольцом, охватывающий плоскую гору, и зашагали в сторону порта. С другой стороны плоской горы располагался военный городок, где два ножа провел свои лучшие годы. Когда-то это была огромная тюрьма, куда ссылали неугодных с материка, сейчас же кузница для лучших в мире вояк. В одном из специализированных корпусов этой школы и обучался два ножа. Сирота, не знающий своего имени, а данному в училище предпочетший прозвище, полученное от учителей. В один прекрасный день отец его нынешней госпожи Хамаи заметил талантливого паренька, и вместо того, чтобы погибнуть где-нибудь во время десанта, два ножа стал уважаемым купцом Нестолом, а однокашник Хаас, второй ученик класса, его заместителем. Но, наконец, его настоящие таланты найдут применение. По факту, плоская гора была очень большим каменистым холмом, но для островов и такое вполне могло сойти за гору. А для уважаемого купца Нестола и подавно, несмотря даже на то, что в последнее время он много тренировался. Видимо, все же недостаточно много. Он запыхался, пот заливал его глаза, но это даже хорошо. Былую форму два ножа вернет с легкостью. «Все-таки нужно было меньше заниматься этой гребаной торговлей и больше бегать», процедил он, сплевывая и облизывая соленые от пота губы. Ему никто не ответил, да и не нужно было. Парни тоже радовались предстоящему делу. Засиделись они, засиделись. А когда-то грабежами они занимались куда больше, чем торговлей. Тем более поначалу торгаш из два ножа был аховый. Но 5 лет назад Хамая запретила ему эти дела. Слишком большой риск, где искать такого хорошего представителя? Встречаться с госпожой перед игрой два ножа даже не собирался. Задание и так понятно – убить их всех. Если победит – отчитается. Если нет – с мертвых взятки гладки. Они все свои долги уже отдали. Шаг за шагом вместе с потом два ножа выгонял из себя Нестола. Время купца кончилось. В какой-то мере его личность сейчас умирала, оставляя после себя другого человека. Человека, которым два ножа всегда хотел стать. Не местечкового купца, а вершителя судьбы всего мира. Тем более вид порта славного острова Клири всегда производил на представителя четвертого клана неизгладимое впечатление. Десятки дирижаблей нависали над горой. Разномастные, с мягкими и жесткими корпусами, искрашенные в самые дикие цвета громоздкие птицы пиратов и торговцев и серо-стальные однотонные цепелины, принадлежавшие армии. Патрульные воздушные шары, погрузочные площадки и сотни снующих туда-сюда людей, выглядящих на фоне дирижаблей муравьями. «У нас есть транспорт, господин?» — подал голос Хаас. «Пока нет, но разве это проблема?» — сказал с улыбкой два ножа. «И знаешь, дружище, выбрось ты всех этих господ. Мы с тобой вновь боевые товарищи». «Так точно, господин». На этот раз в голосе помощника отчетливо слышалась ирония. «Так-то лучше». Порт окружал высокий кирпичный забор, над которым возвышалось 10-15 башен. На каждой башне было по пулемету и пушке. Таким образом, порт был защищен и с воздуха, и с земли. Охраняли порт на самом деле всего несколько десятков военных, но в случае боя любой из присутствующих здесь по негласному правилу возьмется за оружие. И неважно, придется им защищать порт от десанта или угрозы с земли, даже самый отъявленный нарушитель закона будет биться до последней капли крови. В этом не было ни капли благородства, ведь по негласному правилу все, кого противник заставал в порту, вырезались подчистую, а их дирижабли становились собственностью победителя. Сегодня никакой угрозы никто не ожидал, и ворота порта были раскрыты настежь. Один из двух охранников, узнав уважаемого господина Нестела, поклонился. Два ножа кивнул в ответ, намереваясь идти дальше, но остановился. Смотритель порта Когви может оказаться где угодно, а представитель и так уже находился вдоволь. Поэтому он приблизился к охраннику и, сунув тому в руку пару свернутых банкнот, с улыбкой проговорил. «Сынок, будь добр, найди Когви. Передай, что ее выщет один старый знакомый. А чтобы ты не бросил пост просто так, мы составим компанию твоему напарнику». Колебался охранник ровно столько времени, сколько понадобилось два ножа, чтобы вытащить из кармана еще одну 50-кредитку. Банкнота не успела исчезнуть в кармане парня, как того уже и не было видно. «Скажи, что я просил поделиться», — сказал два ножа второму охраннику. В ответ послышалось невнятное, но весьма раболепное бурчание, за которым последовал неуклюжий полупоклон. «Нет, парень, свою возможность хорошо заработать ты потерял». «Господин Нестел», — раздался позади голос смотрителя порта, — «чем обязан такой честью?» Два ножа даже вздрогнул от неожиданности. Он не надеялся увидеть Когви еще минут 15. То ли ему повезло... Нет, судя по каменной физиономии гонца, тот совершенно четко знал, что смотритель совсем рядом. Мог ведь просто указать дорогу, но вместо этого дождался второй части взятки. Наглый, далеко пойдет. «Господин Когви», — вежливо проговорил два ножа, склоняя голову в приветствии. «Пройдемся? По территории». В народе ходила шутка, что когда жена смотрителя родила сына, тот приказал привести новорожденного на смотрины в порт, чтобы не покидать периметра. Еще более злые языки утверждали, словно Когви во время зачатия находился в порту, а его жена дома. Но эту возможность исключал любой, кто хоть маломальски знал смотрителя. У Когви с молодых времен сохранилась целая коллекция боевых и охотничьих трофеев, при том, что на животных он не охотился никогда. Смотритель повел их вдоль стены, подальше от ненужных ушей и портовой суеты. В то же время даже здесь приходилось повышать голос, чтобы собеседник тебя услышал. «Мне нужна пташка, Когви!» — буквально проорал представитель четвертого клана. «Быстрая пташка, с капитаном, вызывающим полное твое доверие! Я сейчас такая в порту!» «Пятый корпус?» — пожал плечами смотритель. Пятый корпус был одним из трех дирижаблей Нестела, находящихся сейчас в порту. Лучше бы Когви выбросил свое чувство юмора куда-нибудь за периметр. «Это не должна быть моя пташка, Когви! Я собираюсь в неофициальное путешествие!» Смотритель оглядел сумки и чехлы спутников два ножа и усмехнулся. «Взялся за старое, Нестел? Или просто решил разок оттянуться? У меня намечается что-то вроде сафари на материке!» Ухмылка Когви стала еще шире. «Что, хочешь убить парочку людоедов? Не могу тебя винить в этом желании. Будь моя воля, я убил бы их всех. Но с пташкой сложно, Нестел. Буквально 3 часа назад улетела подходящая, а следующая будет не раньше, чем завтра-послезавтра, и то, если ветер будет благоволить. Я не постою за ценой, и 10% от сделки будут твоими, но мне нужен хороший дирижабль с капитаном, которого покупают всего один раз. Хватит и 5, но сверхназначенной капитаном суммы. Но пообещай, что убьешь хотя бы одного из этих сраных каннибалов в честь меня. 2, Когви, 2!»